Он присел рядом с костром, протянул к огню руки в перчатках. Я давно уже не ощущал холода, но понимал каким-то образом, что температура сейчас упала сильно ниже нуля. Зима уже на носу, и ночи все холоднее и холоднее. Один из бойцов зачерпнул ему из котелка, висящего над огнем чаю, и генерал благодарно кивнул ему. Теперь он грел руки о кружку. Поднявшись на ноги, генерал снова обратился к нам. «Да подойдите вы ближе к огню, что вы все в темноте жметесь. Хоть лица друг друга разглядим, как следует». Мы с Бушуем последовали его совету, да спутники генерала не отстали от нас. Как-то так незаметно получилось, что у нас с Бушуем за спиной теперь был автомобиль, и если что, мы всегда могли попробовать заскочить в него и дать дёру. Но я бы очень не хотел, чтобы все обернулось именно таким образом. Ночью на авто далеко не уедешь, даже зная дорогу. И догнать нас конным будет не слишком сложно, а там уже и феноменальное умение обращаться с оружием, которое продемонстрировал мой спутник, нас вряд ли спасет. Бойцы, оставленные следить за костром, подкинули в него несколько свежих поленьев, и он загорелся веселей, осветив, наконец, небольшую полянку, где все мы собрались. Наконец, я смог разглядеть лица встречавших нас людей. И не скажу, чтобы они меня обрадовали. Генералом в серой шинели оказался никто иной, как Хлад, человек легендарный. Последний защитник контрреволюции, который после нескольких лет эмиграции вернулся в народное государство. Выходит, верность его оказалась не столь уж крепка, но его спутник, одетый в кожаный плащ, привлек куда большее внимание. Ведь это был командир чоновцев, который едва не отправил меня на костер сразу после инцидента на Катанге. Я едва удержался от того, чтобы выхватить револьвер снова. Похоже, я пропал. Если уж он шел за мной от самой Катанги, то теперь уж точно не упустит своего, несмотря ни на что. Ваше появление здесь значит только одно, не собирался упускать инициативу генерал Хлад. Время пришло. Я хотел узнать, прибыл ли небесный крейсер «Народная слава» в расчетный срок. Поинтересовался у него Бушуй. Им управляет блицкриговский маркиз, усмехнулся Хлад, он уж точно не даст ему опоздать. Во время последнего сеанса радиосвязи со Славой она находилась в 200 верст отсюда. Значит, завтра утром должна прибыть. Тогда, действительно, можно начинать, кивнул Бушуй. Войска народников готовы для атаки на позиции Балбатуна. В полной боевой и рвутся уже, снова растянул в улыбке бескровные губы Хлад, все-таки имечко ему очень подходит. Мне стоит известных усилий сдерживать порывы Будиволны и Бессараба. Опоздай крейсер хотя бы на пару дней, пришлось бы начинать без него. Бравые командармы просто вышли из-под моего контроля. Меня и так уже пораженцем за глаза зовут, а скоро и контрой величать начнут. В таком случае мы должны немедленно вернуться, заявил Бушуй, но его весьма невежливо перебил командир чоновцев. Нет, господин хороший, я сказал, летуна тебе нового искать придется. Этот обратно точно не полетит. И я понял, что вот прямо сейчас и придет мне конец, раз и навсегда. Пальцы сами собой скользнули к кобуре. Ночной полет. Конечно, очень многие после очерков Виконта, ставшего при жизни легендой летуна-писателя, считают его весьма романтичным. Да войны в столице Неистрии, да и империи тоже, устраивали целый аттракцион с таким названием. Бравые летуны в кожаных куртках и белых шарфах катали впечатлительных молодых людей и парочки под звездным небом. Это и вправду, весьма романтично. Совсем другое дело лететь над черной землей, порой не зная, где верх, а где низ. Стороны света, давно уже потерялись. Гневомир, сидящий за спиной Готлинда, давно уже утратил всякую ориентировку. Он слабо представлял себе, как тот может вести аэроплан, сверяясь лишь с показаниями приборов, подсвеченных на панели перед ним. Точно такие же были и в кабине Гневомира, однако он, глядя на них, ничего путного сказать не мог. Но на то Готлинд и летун, чтобы водить аэропланы в самых невероятных условиях. Ведь в эскадрилье он был на очень хорошем счету, и кое-кто отзывался о нем, как о настоящем асе. А этот эпитет от летунов эскадрильи смерть надо заслужить, ведь почти у всех в ней есть опыт первой войны. Разговаривать во время полета Гневомир не стал. Орать в спину Готлинду, пытаясь перекричать шум ветра, глупо, он едва ли услышит одно слово из 10 сказанных, да и ответит вряд ли. Таким сосредоточенным Гневомир помнил летуна, пожалуй, только во время их перелета из Соловца в столицу Урда. Хотя сейчас дело было куда сложнее и запутаннее. Они узнали много, и от Ратимира, которому Гневомир до конца не верил, и помимо него. Однако все знания их оказались слишком отрывочны. Они никак не желали складываться в общую картину. До сих пор неясным оставалось, для чего затеяли пришельцы из другого мира всю свою игру. Предводитель их, который погиб на бывшем прииске Вепривых, нес бред о каком-то единении и господах господ, о веществе, которое подчиняет людей, делая из них рабов. Тогда Гневомир еще не отошел от схватки, на шею отчаянно давил башлык, в котором он спрятал пару ручных бомб, и он с трудом воспринимал бредни человека в белом халате. Ну а после все как-то стерлось из памяти, уже и не восстановить в точности слова, хотя вроде бы раньше на такой Гневомир никогда не жаловался. Вот только после им так и не удалось найти никого, кто был бы хоть как-то связан с этими людьми. Они с Готлиндом вынуждены были покинуть народное государство, там не простили налета на секретный объект, особенно вместе с заморскими анархистами. Но на воюющем континенте отыскать следы врага оказалось вовсе невозможно. И потому Гневомир решил затаиться, подождать, вдруг противник выйдет на него сам. Эскадрилья «Смерть» для этой цели подходила как нельзя лучше. Он сам случайно вышел на одного из ее вербовщиков, но благодаря знанию нескольких языков и оперативной хватке быстро выбился практически в лидеры тех, кто ведал в эскадрилье отбором и поиском возможных шпионов. Лучшей должности для избранной цели и придумать нельзя. Только Готлинг иногда принимался жаловаться, что его снова забросило в самые горнила войны, от которой он только и делал, что бежал, бежал, бежал. «Огни внизу!» — крикнул через плечо Готлинг. «Это лагерь народников!» Гневомир подтянулся поближе и гаркнул почти в самое ухо летуна. «Уверен, больше некому. Глянь сам вниз. Слишком много огней». Гневомир послушно перегнулся через борт. Внизу, действительно, проплывало целое море огней. Гайдамаки после сокрушительного поражения под городом никак не смогли бы выставить такой лагерь. Даже прибегни они к военной хитрости и понатыкай лишних костров, у которых и не сидит никто, все равно, их не было бы так много. А вот еще, ткнул рукой вперед Готлинд. Видишь, в небе. На этот раз Гневомиру пришлось как следует приглядеться. То, что взгляд опытного летуна обнаружил сразу, он увидел лишь спустя пару минут. Что-то большое, даже громадное, то и дело закрывало подсвеченные снизу багровым пламенем костров облака и виднеющиеся в частых просветах между ними звезды. Никак не меньше крейсера, пояснил Готлинд. У гайдамаков и аэропланов-то не было, что уж говорить о целом небесном крейсере. А вот и летное поле. Оно было отмечено чередой ярких костров, промахнуться просто невозможно. «Нас будут встречать», — крикнул Готлинд. «Ты готов? Всегда». В подтверждение своих слов Гневомир продемонстрировал ему оттопыренный большой палец. И тут в земли ударил луч мощного прожектора. За ним еще один. И еще. Их аэроплан угодил в классическую паутину, став идеальной мишенью для зенитного огня. Однако никуда уходить Готлинд не собирался. Он заложил плавный вираж, направив аэроплан к земле. Теперь уже всем там должна быть видна их боевая раскраска, черепа и кости эскадрильи «Смерть». Правда, они частенько красовались на бортах у самых разных летунов, весьма популярная символика. Потому и не спешили открывать по ним огонь. Мало ли кто это может быть, расстрелять всегда успеем. Какую угрозу может представлять для такой силища всего лишь один аэроплан? Тем более, на небесном крейсере на всякий случай сыграли тревогу, и его прожектора присоединились к тем, что бьют с земли. Теперь уже точно возможному врагу никуда не деться. Однако Готлинд с отменным хладнокровием завел аэроплан на посадку и опустился точно на указанное место. К нему тут же сбежалось несколько десятков человек, однако всех любопытствующих быстро оттеснили крепкие ребята в новеньких шинелях, с винтовками наперевес. Командовал ими парень не сильно старше, на рукаве шинели его красовались знаки различия, говорившие, что это комвзвода. «Кто?» Начал было он, но выбравшийся из аэроплана Гневомир перебил его. «Стража пролетарской революции», — заявил он, сходу сунув под нос комвзвода основательно потрепанную красную книжечку служебного удостоверения. «Я должен немедленно видеть командармов Бессараба и Будиволну. Дело государственной важности». Комвзвода был явно ошарашен таким напором, да и корочка говорила, что перед ним сотрудник стражи такого ранга, что вполне может среди ночи поднять и командарма, а утром, вполне возможно, поставить его к стенке. Так что, По большому счету, выбора у него не было, он мог только подчиниться этому странному человеку, свалившемуся буквально всем на головы. «Идемте со мной», — кивнул комвзвода. «А вашего летуна проводит. Он тоже идет с нами», — отрезал Гневомир, «и это не обсуждается». Комвзвода только плечами пожал. Ему, в общем-то, было все равно, один ли отправится нежданный гость к командармам или же вместе со своим летуном. Оба командира делили единственную в округе жилую избу. Центром лагеря набирающей силу армии стал пожженный не то гетманцами, не то гайдамаками, не то народниками, теперь уже и не разберешь кем, хутор. Он и до того был невелик, а сейчас от него осталась всего одна изба да остатки не то конюшни, не то коровника, не поймешь. Вот в избу, более-менее приведенную в порядок, и заселились оба командарма. Они честно разделили невеликие ее помещения поровну, поставив пару кроватей да сундуки с личными вещами. Вещей тех у обоих было не так, чтобы сильно много, и Будиволна, и Бессараб были из тех, кто не привык таскать за собой, подобно царским генералам, целые сонмища прислуги и возы разнообразных и весьма нужных в походе вещей. Гражданская война приучила все к мобильности, когда частенько приходилось бросать все и идти в атаку, отбивая неожиданно прорвавшегося противника или, к примеру, спешно отступая перед сильно превосходящими силами, которые опять же неожиданно прорвали фронт. Вот в эту-то избу и привели Гневомира с Готлиндом. Командармы были полностью одеты, хотя лица их выглядели какими-то помятыми. Ясное дело, обоих подняли с кроватей. Только фронтовая привычка спать вовсе не в исподнем выработалась и у Будиволны, и у Бессараба. Поверх слегка помятых рубашек оба накинули мундиры, Бессараб даже застегнулся на все пуговицы. Будиволна же предпочел остаться так, внешний вид его никогда особо не беспокоил, по крайней мере, пока он находился на фронте. «Ну и по какой такой надобности к нам стража заявилась?» — поинтересовался Будиволна, когда комвзвода доложил о неожиданных визитерах. Сам молодой командир предпочел тут же покинуть избу, дабы не навлечь на себя лишнего гнева. «В вашей армии готовится предательство невиданных масштабов», — сходу заявил Гневомир. Он отлично понимал, информация, которую он сейчас сообщает, настолько невероятна, что поверить в нее практически невозможно. И потому выдавать ее надо не дозированно, а разом, и в лоб, чтобы собеседник не мог анализировать факты, и вынужден был принимать на веру все сказанное. Во главе его, скорее всего, стоит ваш начальник штаба или человек, занимающий столь же высокую должность. Хлад, сволочуга, тут же воскликнул, перебив Гневомира, Будиволна. Кто же еще, как не этот царев выкормыш? И какую должность занимает в армии бывший царский генерал Хлад? Тут же поинтересовался Гневомир. Да вот аккурат, как ты сказал, товарищ, начальник штаба он у нас, контра. Ну ничего, мы его теперь на чистую воду выведем и поставим к стенке. Надо отправить за ним бойцов, куда спокойнее произнес Бессараб. Вся эта история может быть вражеской провокацией. Да ну, брось ты, товарищ Бессараб, отмахнулся Будиволна. Это ж сразу видно, товарищ из стражи, с документами по всей форме. Но их Лада надо сюда пригласить, гнул свою линию Бессараб. Сразу становилось ясно, его вовсе не устраивала роль второго медведя в берлоге, ему давно уже было тесно. Нельзя сходу обвинять людей в измене, даже Хлада. Ведь его проверяли, и проверяли крепко. И когда он пошел на переговоры с нашими людьми в эмиграции, и когда назначали преподавателем в академии, да и теперь, когда на фронт отправляли. А тут является незнамо кто, и кричит о предательстве. Тут и пыл Будиволны несколько приутих. Он понял, что возможно и лишку хватил, решив сходу поставить Хлада к стенке, и объявив его врагом и контрой. Он сам подошел к окну и кликнул часового, охранявшего ночью избу. Велел ему как можно скорее привести сюда Хлада. «Если наша информация верна», — заявил Гневомир, — «то Хлада в его палатке не будет. Как раз сейчас он сговаривается с врагами предать народное дело. Если все так», — кивнул Бессараб, — то от него быстро мокрого места не останется. В расход пустить, это несложно, но сейчас не гражданское, когда мы людей шлепали почем зря, это дело и тогда не было оправдано, а уж теперь, и подавно. Подождем, поддержал его успокоившийся уже Будиволна. А вы пока садитесь, товарищи, садитесь. Ждать нам, конечно, недолго, но все-таки неудобно как-то, мы сидим, а вы перед нами на вытяжку. Стульев в избе хватало, А потому Гневомер и Гатлин тут же последовали совету, хотя после длительного перелета сидеть ни одного особо не тянуло. Тело и так сильно затекло после пребывания в тесной кабине аэроплана. Ждать, правда, пришлось недолго. Хлад явился в окружении нескольких бойцов в новеньких шинелях с красными разговорами. Он по привычке держал руки в карманах и не вынул их даже в присутствии командармов. «Ну скажи-ка нам, товарищ Хлад», — снова первым заговорил Будиволна, — «что ты скажешь на то, что тебя тут товарищи из стражи в предательстве обвиняют и в сговоре с врагами народа, засевшими в городе, на который мы со дня на день выступить должны? Уж не потому ты нас задерживал, чтобы дать им там в силу войти, а... И вы считаете, что я сейчас из карманов выхвачу по револьверу и начну в вас палить, чтобы обезглавить армию?» Усмехнулся своими тонкими, бескровными губами Хлад. Он нарочито медленно вынул руки из карманов шинели и сложил их на груди. «Славную провокацию против нас учинили предатели. Я ведь бывший царский генерал, уж как тут не поверить в мое предательство, уж кому предавать, как не мне. Ведь нет мне веры, и не будет никогда. А вы знаете, кто тут сидит и размахивает служебным удостоверением?» Будиволна и Бессараб только плечами пожали. Оба старались иметь как можно меньше дел со стражей пролетарской революции. Это предатель и враг народа Гневомер Милорадов уже больше 2 лет как приговоренный заочно к высшей мере. И у него хватает наглости заявиться в расположении нашей армии, да еще и обвинить в измене меня. В избе повисла напряженная тишина. Крыть Гневомеру было, откровенно говоря, нечем. Он не знал о вынесенном заочно приговоре, однако понимал, что находится на родине в розыске после нападения на секретный объект на Катанге. Вот только никак не мог подумать, что тут найдется тот, кто может узнать его в лицо, сумел его в этом убедить Ратимир. А выходит, все не так гладко, и противник им попался намного умнее, чем они предполагали. Теперь либо самому выхватывать револьвер и пытаться прорваться к аэроплану вместе с Гатлиндом, либо сдаваться. Оба варианта развития событий не сулили ничего хорошего. «Меня решили топить по всем правилам», — добавил Хлад. «Подослали человека якобы с той стороны, и тут же отправили к вам, товарищи, еще пару подставных с новостью о моем предательстве. Вот не найди меня бойцы, завтра же меня в расход пустили бы, и слушать не стали. Верно я говорю, товарищ Будиволна». Командарму ничего не оставалось, кроме как признать правоту начальника штаба. «И доказательство сейчас сидит в нашей гауптвахте», завершил свою обличительную речь Хлад. «Завтра будем со всем разбираться», поднялся со своего стула Бессараб. Он мельком подозрительно оглядел Хлада, но сказал лишь: «Скоро утро, и бой с Балбатуном. Всем надо выспаться перед ним». «И то верно», поддержал его Будиволна. «Завтра после боя будем с этими провокаторами разбираться». Он тоже поднялся на ноги и добавил, усмехнувшись в роскошные усы: «В городе, бойцы», велел Хлад, сопровождавшим его молодогвардейцам, «обезоружить этих двоих и проводить на гауптвахту». Сопротивляться Гатлинг и Гневомер не стали, для чего лишний раз злить конвоиров, ведь могут ненароком и прикладом приложить, пока ведут. Однако ничего подобного делать молодогвардейцы и не думали. Знакомый уже комвзвода быстро обыскал обоих, побросав на пол револьверы и пару ножей, что припрятал Гневомер, а после их вывели из дома, занимаемого командармами, и отвели в сырой погреб, служивший местной гауптвахтой. Правда, использовался он редко, даже самым отъявленным дебоширам и нарушителям дисциплины хватало одной ночи, чтобы надолго заречься. Вот и теперь в погребе сидел только один постоялец, и им оказался никто иной, как Ратимир. И снова Бушуй опередил меня. Мои пальцы только расстегивали кобуру, а у него в руках уже были оба его револьвера. Но в этот раз на нас никто не кидался, а потому стрелять он сразу не стал, а жаль. Перестрелка положила бы конец всем переговорам и как нельзя лучше сыграла бы на руку нам. Хотя я слабо представлял себе, кто такие эти мы. Ведь с гипотетическими врагами нашего мира боролись сейчас лишь я, Гневомер и Гатлинд. Да и борьбой наши хаотические метания вряд ли можно было назвать. «Давайте обойдемся без резких движений», — предложил примирительным тоном генерал Хлад. «Духовлад, что вы имеете против летуна, сопровождающего нашего гостя?» «Это враг народа и нашего дела», — заявил отлично знакомый мне командир чоновцев. «Его нужно немедленно прикончить. Я гонюсь за ним от самой Катанги». «Вы не запутались в риторике, Духовлад?» — полуобернулся в его сторону генерал. Сложно быть одновременно врагом народа и нашего дела. У него получается весьма неплохо», — усмехнулся Духовлад. «Ну, столь интересный экземпляр я не имею права отпускать», — снова повернулся к Бушую Хлад. «Я вынужден реквизировать вашего летуна до выяснения, так сказать. Есть только одно обстоятельство, которое мешает нам», — заявил в ответ Бушуй. «Я не умею водить аэроплан. Среди вас есть кто-либо готовый сесть за его рычаги и отвезти меня обратно?» Револьверы он при этом опустил, однако в кобуры возвращать оружие явно не торопился. «Я выделю вам 5 конных разведчиков», — пообещал генерал Хлад. «Они проведут вас мимо гайдамацких разъездов и выведут к городу едва ли не скорее, чем добрались бы туда на аэроплане. Но я должен как-то объяснить отсутствие летуна князю Расину. Похоже, драться за меня он не собирался, и просто искал удобный выход из сложившей ситуации. Сообщите, что его забрал к себе Духовлад, командир отряда Чон из Устилима, князь поймет, а аэроплан послужит нашему делу», — усмехнулся Хлад. «Все вопросы решены. Я терпеть не могу лошадей», — бросил Бушуй, пряча револьверы. «Но в седле-то держитесь», — спросил у него Духовлад. «Я, офицер гвардейского конвоя», — отрезал Бушуй ледяным тоном, — «и не просто умею держаться в седле, но лошадей все же терпеть не могу. Простите уж», — развел руками Хлад, — «но авто вам отдать не сможем. Вряд ли вы на нем минуете позиции гайдамаков столь же скрытно, как верхом. Я просто поставил вас в известность», — отмахнулся Бушуй. «Где ваша лошадь? Я и так потерял слишком много времени. К рассвету мне надо быть на докладе у князя». «К рассвету вряд ли будете», — покачал головой Хлад, — «но что до полудня успеете, это можно гарантировать». «Верно». Он обернулся к молодому человеку в темном полушубке и гусарских чекчирах. «Верно», — кивнул тот. «Если, действительно, хорошо держится в седле». Бушуй тут же ожег его ледяным взглядом, но парню в полушубке было все как с гуся вода. «Идемте со мной», — пригласил он Бушуя, и тот, вежливо попрощавшись со всеми разом, ушел куда-то во тьму. «А этого надо немедленно спалить», — подступил ко мне Духовлад. «Он слишком опасен. Я же сказал, что забираю его с собой», — отмахнулся от него, как от назойливой мухи генерал Хлад. «Вы еще чином не вышли, чтобы командовать мною». Духовлад вынужден был отступить, и я понял, у меня появился шанс. Призрачный, но все же. И пока мне стоит быть как можно покладистей, чтобы, действительно, не угодить в костер. Я дал разоружить себя и сам сел на заднее сиденье автомобиля. С боков меня притиснула пара дюжих ребят в пехотных шинелях, винтовки он пристроили между ногами, и стволы их воинственно торчали вверх. Правда, без примкнутых штыков, те, как и положено, покоились в лопастях на поясах бойцов. Генерал Хлад уселся впереди вместе с шофером, а Духовлад с еще несколькими бойцами последовали за автомобилем верхом. Ехали мы медленно, потому что ночью иначе никак. Дороги видно не было совсем, и перед нами то и дело выскакивали, попадая в свет мощных фар автомобиля, ямы, рытвины и колдобины, которые приходилось объезжать. До лагеря народной армии, однако, добрались еще затемно. Все те же 2 дюжих народармейцев по приказу Хлада проводили меня на гауптвахту, в сырой, холодный погреб. Сколько мне тут сидеть, неизвестно. Я откинулся спиной на стенку, в который раз дивясь собственным ощущением. Я понимал, она сырая и очень холодная. Она тянет из меня тепло, точнее должна была тянуть, будь я жив. Однако сейчас тело мое никак на пронизывающий холод не реагировало. Сколько времени прошло за этими пустопорожними рассуждениями и попытками понять, кем же или чем же я стал, я представлял слабо. Но когда дверь гауптвахты отворилась снова, и внутрь втолкнули сразу 2 человек, с той стороны еще царила ночная тьма. Я без особого удивления узнал в них Готлинда и Гневомира. Да и рассказ их о неудачном разоблачении генерала Хлада меня тоже не удивил. То ли из-за холода, то ли еще по какой причине, но я впал в глубокую апатию. Даже выведи меня сейчас в расход с обещанием непременного костра, и то, наверное, никак бы не отреагировал. Глава 4. Они выехали в поле ранним зимним утром. Все было как в песнях поется и говорится в сказках. Из засыпанной снегом рощицы появлялись один за другим конные гайдамаки. Заросшие, давно не мывшиеся и подавно одежды не стиравшие, они были похожи на лесных чудищ из бабкиных сказок. Такими только детей пугать. Но лошади и оружие у всех пребывали в идеальном состоянии. О себе они могли не заботиться вовсе, зарастая коростой грязи, покрываясь вшами по всему телу. Однако никто не забывал вычистить коня и до блеска наполировать шашку, перебрать и смазать винтовку, карабин или револьвер. Ведь от этого зависела жизнь и смерть Гайдамацкая. «Сегодня нам смерть принимать!» — крикнул так, чтобы услышали все, кто рядом стоит, полковник Козырь. «Смерть нашу, правильную, Гайдамацкую! Дрались мы за свободу, за правду, за вольность нашу! Да ничего не вышло! Теперь осталось нам только смерть принять!» Он перевел дух и во всю мощь луженой глотки выкрикнул. «Гайда! Гайда!» Стогласно подхватили гайдамаки. «Гайда!» Понеслось над заснеженным полем. «Гайда!» Куда тише донеслось до командиров трех соединений, что готовились ударить по врагу. «Орут!» — усмехнулся Будиволна. «Они всегда перед боем орут!» «Подбадривает себя!» — кивнул Бессараб. «Не думал, что их так много осталось после побоища в городе. Оставшихся мы сегодня добьем!» — решительно заявил Будиволна. «Никто от нас живым не уйдет!» В веселой перепалке не принимал участия только комкор Ветран, командир молодогвардейской кавалерии, за которыми уже закрепилось именование народных гусар. Уж очень они были похожи на лихих всадников, шнурами на куртках и полушубках да узкими бриджами, чикчирами. «Тебе, гусар», — обратился к нему Будиволна, — «по центру идти, пробивать дорогу нашей пехоте. Берегись артиллерии Балбатуна. Его пушки пока молчат, но сам знаешь, в нужный момент в шрапнели спанюшку табаку хватит, чтобы рассеять целый полк». Ветран только кивнул в ответ на эти не слишком нужные поучения. Он давно уже привык, что для отцов-командиров, какими чувствовали себя в его присутствии Будиволна с Бессарабом, он мальчишка, которого еще учить и учить военной науке. «Вот ничего в тебе гусарского нету», — махнул на него рукой Будиволна. «Ну да, поглядим, каков ты, гусар, в бою будешь». Он выхватил тяжелую свою шашку, протянул ее вперед. Его примеру тут же последовал Бессараб. Две шашки скрестились прямо перед грудью Ветрана. Тот быстро сориентировался, поняв, чего от него хотят. Сам обнажил оружие, скрестив теперь уже три клинка. «Ну, товарищи народные конники», — провозгласил Будиволна, — «в бой». И они с Бессарабом разъехались на свои фланги. Как раз в этот момент погромогласная гайда. Гайдамаки пошли в атаку. Большая часть молодогвардейской пехоты в ночь перед боем была спешно погружена в два состава, которые под прикрытием бронепоездов и небесного крейсера отправились по железной дороге прямиком на город. Так что вместе с конницей против гайдамаков вышли только основательно потрепанные в боях дивизии Бессараба да те немногие, что имелись в конной армии Будиволны. В общем, бой с Балбатуном вести должна была почти исключительно кавалерия. Главной задачей ее было не просто уничтожить или рассеять по округе конницу Козыря, но и вывести из строя пушки, которыми в изрядном количестве обладал Балбатун. До того он с их помощью успешно отбивал атаки народников, теперь же они грозили железной дороге. «Разбей Балбатун залпами в нескольких местах полотно, и весь грандиозный план стремительной атаки на город окажется под угрозой срыва». Именно поэтому на конницу Козыря обрушивалась такая невероятная масса народной кавалерии. Две набравших силу конных лавы врезались друг в друга. Это была схватка жестокая и первобытная. Тут с человека слетает весь налет цивилизованности, он снова обращается в дикаря, едва оседлавшего лошадь. Шашки и сабли уже не рубят и не колют, они пластают. Пластами нарубают еще живой миг назад мясо. Летят отсеченные головы и конечности. Невероятным, чудовищным криком заходятся кони. Выстрелов почти не слышно, тут нет времени, чтобы достать револьвер или даже передернуть затвор карабина. Удары сыплются градом со всех сторон, главное первым рубануть врага, опередить его, пускай хоть на мгновение, но быть быстрее него. Он валится под копыта коня, а ты живешь дальше, ровно до следующего удара. Мало было гайдамаков, слишком мало. Их попросту смяли напором лавы народной кавалерии. Лишь вокруг Козыря собралась невеликая группка самых отчаянных рубак, кто еще держался против вражеского прилива. Страшны были эти люди, залитые кровью, кто чужой, кто своей, да и не разобрать уже где чья. Шашки их выщерблены, а чужие клинки, лица перекошены злобой. Той самой, что разгорается только в обреченных. Никто не собирается бросать оружие на землю, полагаясь на милость народников. Знают, не дождаться ее. Потому дерутся до последнего, и умирают один за другим. Самых верных людей, последних, терял сейчас полковник Козырь. Тех, кто... кто еще в банде с ним был, кому он жизнь свою доверял безо всяких яких, а теперь они умирали рядом с ним. Но сам Козырь, будто заговоренный, всякий раз успевал упредить врага. Он бил первым, и перед ним валились на землю народники, разваленные его тяжелой шашкой едва ли не до пояса. Выстрел, столь редкий в этой битве, сразил отбивающегося рядом гайдамака. Второй заставил самого Козыря дернуться в седле, пуля угодила в прочный наплечник. Правую руку на миг сковала ледяная боль, и тут же по левому наплечнику прошлась вражья шашка, выбив из него тучу искр. Козырь, почти не глядя, ударил ближайшего врага, клинок его шашки угодил в чью-то плоть. Но удар вышел скверный, выдернуть оружие тут же полковник не сумел. Клинок прочно засел, застряв между ребер. Полковник Козырь не видел своей смерти, она обрушилась на него откуда-то сбоку. Тяжелый клинок раскроил ему череп, кровь обильно хлынула на грязный красный жупан, на плечники с вытертой позолотой и крепкую кольчугу, не раз спасавшую ему жизнь. В этот раз она его не спасла. Никто не примчался на батарею полковника Балбатуна. Не было ни единого гонца от Козыря. Все гайдамаки, что ушли с ним, сгинули в схватке с народниками. Теперь пришла очередь Балбатуна с его артиллерией. Все орудие на прямую наводку, велел полковник. Он стоял рядом с простыми командирами расчетов и командовал не по полевому телефону. Всякое слово его тут же уходило по живой цепи. Первый залп шрапнелью, дальше, у кого что осталось, расстрелять все снаряды. Он рассчитывал, что первый залп, смертоносный для пехоты и конницы шрапнелью, затормозит вражеский вал, а после можно будет бить уже фугасами. Главную задачу артиллерия выполнит, нанесет врагу наибольший ущерб. Вот на этом-то он и попался. Никто не ожидал, что конницу Козыря сомнут так стремительно, что прямо из рощицы и обтекая ее с обеих сторон помчится неудержимая лава народной кавалерии. Вроде и орудия заряжены, и прицелы выставлены, и все ждут только приказа, и приказ есть. «Огонь!» — кричит Балбатун, как будто хочет, чтобы его услышал каждый командир орудия. «Огонь!» — без нужды повторяет он, но слишком поздно. Как будто вид несущейся конной лавы парализует волю артиллеристов. Ни одно орудие не успевает выстрелить, выплюнуть во врага шрапнельный стакан, наполненный мелко нарубленной смертью. Сухо щелкают редкие винтовочные выстрелы, почти на головы замерших в оцепенении артиллеристов обрушиваются сабли. Не проходит и 10 минут, как с артиллерией Балбатуна покончено. Сам же полковник застрелился, прежде чем до него добрались враги. А в это время, стуча колесами по стыкам рельс, два состава под прикрытием бронепоезда мчались к ничего не подозревающему городу. Громада небесного крейсера «Народная слава» скользила в небесах над железной дорогой. На капитанском мостике его было тихо и спокойно. Матросы-молодогвардейцы, одетые в форму, мало отличающуюся от царской, небесный флот все-таки оставался закрытой кастой, которой слабо касались преобразования военной формы, несли вахту по обычному расписанию. Да и для чего вводить боевое, если в небе даже аэропланов вражеских нет? Ни один из них в то утро не поднялся с аэродрома, оборудованного на окраине города. Даже патрульные полеты отменили. «К началу операции все готово», — доложил маркизу капитан народной славы. «Прикажите начинать». «Нет-нет», — вскинул руку Баргиульф, — «пока рано. Давайте дадим генералу Хладу насладиться своим триумфом. Будьте любезны, дать максимальное увеличение на приборах и навести все линзы на город. Я желаю видеть все, что там происходит. Я хочу видеть их лица, когда мы начнем». «Слушаюсь», — кивнул капитан народной славы. Народная слава был не просто крейсером, но крейсером флагманским. С его борта адмирал должен следить за ходом всего небесного сражения, а потому он был оборудован куда лучшими системами наблюдения, чем обычная модель той же серии. Перед лицом маркиза Баргиульфа опустился широкий раструб перископа. Он приложился к его линзам, и перед его глазами появилась четкая картина происходящего внизу, так, словно он находился не далее, чем 5 метрах над железной дорогой. «Отлично», — произнес маркиз, отрываясь от прибора. «Не желаете взглянуть?» — обратился он к Сигире. «Воздержусь», — ответила та. В последнее время она больше следила за самим Баргиульфом, нежели за развитием ситуации. Ей вовсе не нравилось то, что делает маркиз. Вроде бы все в рамках полученного от генерал-кайзера, и что намного важнее, адмирала Адильгара, приказа. Вот только за действиями его, казалось, скрывались мотивы далекие от полученных приказов. Никаких доказательств, даже косвенных, у Сигиры на руках не было, все оставалось на уровне чувств, ощущений, инстинктов опытного следователя дивизии «Кровь», но именно им, а вовсе не доказательствам, привыкла доверять Сигира. «Сейчас, и правда, смотреть особо ни на что», — согласился Баргиульф. «Дымят себе паровозы да дымят, но очень скоро внизу развернется просто замечательное действо, обещаю вам. На него обязательно надо взглянуть, хотя бы одним глазком». К адмиральскому креслу, которое занимал маркиз, подошел профессор Бодинь. На лице его было написано присущее, наверное, только светилам науки особое нетерпение. «Чего мы ждем?» – резко спросил он у Баргиульфа. «Большая часть образцов расположена компактно и можно начинать эксперимент. Или вы ждете, пока они разбредутся по городу, будто стадо баранов? Тогда за результаты я лично отвечать отказываюсь и снимаю с себя всю ответственность». «Профессор», тоном, каким обычно разговаривает с маленькими детьми, ответил ему Баргиульф, «ответственность в любом случае лежит на мне, и только на мне, и потому выбор наилучшего момента для начала наших активных действий лежит на мне. Давайте мы больше не станем возвращаться к этой теме, иначе я вспомню, что доктор Карабу тоже сначала задавал вопросы, а после отказался работать на нас. Надеюсь, вы, профессор, не повторите его ошибки». Бодинь опустил голову. Он чувствовал себя сейчас студентом-первокурсником, которого показательно отчитали перед всей аудиторией. Да что там отчитали, высекли. Однако аудитория оказалась на редкость неблагодарной. Всем просто не было никакого дела до разговора профессора с маркизом. Матросы и офицеры на мостике продолжали заниматься своими делами, неся вахту, и никто не спешил отвести глаза или продолжить работать с нарочитой деловитостью. Телохранитель Баргиульфа застоял с обычным невозмутимым видом, а Сигиру, похоже, занимал один только маркиз. Она буквально не сводила с него глаз, особенно когда тот не обращал на нее внимания. «Но поверьте мне, профессор», — добавил Баргиульф, сменивший гнев на милость так же быстро, как это обыкновенно происходило с ним, «очень скоро мы начнем подготовленный вами грандиозный эксперимент. Я возлагаю все свои надежды на его результаты, профессор. Я постараюсь оправдать их», — выдавил из себя Бодинь. «Я верю в вас», — покровительственно заявил маркиз, всегда привыкший оставлять последнее слово за собой. После победы оба командарма вернулись в штабную избу. Кавалерия и те несколько дивизий пехоты, чтобы остались при армии, потихоньку стягивались обратно в лагерь. Трофейные команды занимались захваченной у врага артиллерией. Похоронные, тем, что хоронили убитых народармейцев, среди которых оказалось удивительно мало бойцов молодой гвардии, хотя они были на самом острие атаки. Гайдамаков же свалили в общий ров, который пришлось долго рыть в схваченной заморозком земле. С ним провозились даже дольше, чем с могилами для народармейцев. С ними ведь помогали боевые товарищи убитых, а вот пленных в этой битве не было, и с мертвыми гайдамаками пришлось возиться похоронщикам. Славная была рубка, без царап. Хлопнув ладонью по столу, выпалил Будиволна. «Надо обмыть ее». «Не торопись с этим делом», — покачал головой тот. «Нам надо для начала разобраться с теми, кто на гауптвахте сидит». «Да пошли они», — отмахнулся Будиволна. «Да завтра не околеют. Не хочу сегодня на них время тратить. Мы такую победу одержали. Разгромили последних сиверцев. Нету больше в нашем приеворье гайдамаков. Мы с тобою всю их гадючью породу вывели. Не без помощи врага». Снова вернул его с небес на землю Бессараб. «Большая часть гайдамаков погибла при штурме города. Мы только добивали оставшихся». «Ну вот что ты за человек такой», — возмутился Будиволна. «Хуже моего уполномоченного, право слова. Я уже Вершилу услал подальше, чтобы не наводил тень на такой день, так ведь нет же. Ты теперь принялся за это дело. Вот уж от тебя, товарищ Бессараб, я такого не ожидал. Не нравится мне то, что в лагере происходит», — неожиданно произнес Бессараб, как будто перед облавой. Ни для кого не было секретом, что отчаянно храбрый командарм Бессараб до революции был славным налетчиком и грабителем. Он вырывался из десятков засад, устроенных на него царской стражей, уходил от погони и бежал с каторги, откуда никто не возвращался. И чутье у него было развито просто звериное.